Глава 3. К приезду Карабанова урядник его трехженный получил звание вахмистра, которого он с мужицкой терпеливостью дожидался ровно 14 лет. Ватнин, встретясь с поручиком, поделился. «Ну, — сказал, — тепереча загуляет. Сейчас Дениску твоего, Ожогина, видел. От свежепросоленного вахмистра не отходит, носом чихирь подлет чует. А двое куды-то на Майдан большой кувшин поволокли. Идут, экие довольные, улыбки строят. Что ты сказал им, Исаул? А что тут скажешь? Сказал, чтобы не все пили, и закусить надобно». Карабанов лег спать в этот день поздно. Уже дремать начал, когда в сенях рухнуло что-то тяжелое, послышалось мать-перемать, и Дениска втащил пьяного в дым вахмистра трехженного. «О, вот, ваше благородие, — пояснил Ожогин, — доложиться вам хочет, по самой форме, как и положено». Дениска прислонил трехженного к стенке, словно бревно, и увильнул за дверь от греха подальше. Карабанов подкрутил фитиль лампы, чтобы видней было. «Хорош ты, братец, хорош, — сказал Андрей. — Люди здоровы! — вдруг выпалил трехженный. «Что-что? — удивился Карабанов, даже привставая с постели. — Я говорю, люди здоровы, вот что. А лошади? И лошади. Сначала люди, потом лошади. Я все помню». «Ну ладно, иди, — разрешил Андрей. — А я и пойду. Нечто здесь останусь. Вот и иди». «И пойду, — с грозной решимостью ответил трехженный. — Так иди, не стой». Карабанову было занятно посмотреть, как трехженный отклеит себя от стенки. «Иди, иди, братец, — подзадоривал он, вспоминая подобные случаи из своей жизни. — И очень просто. Дениска! — гаркнул вахмистр. — Где ты там?» Из-за двери вылетел Дениска, подхватил вахмистра и выставил его из комнаты. Карабанов долго смеялся взахлеб, и этот случай излечил его угрюмое настроение, в котором он пребывал после пережитых гнусностей в Игдыре. Он снова ощутил себя будто в своей семье, среди людей, ставших родными и близкими. Хитрости Дениски и гульба вахмистра — все это было как маслом по сердцу, такое дорогое ему и понятное. В один из дней на горизонте показался легкий дымок. Потом солнце померкло, и наступили сумерки. От границ Персии двинулась на Баизет саранча. Легкий треск слышался в небе от частого биения миллионов крыл. Вот первая из гадин ударилась Карабанову в лоб, и он услышал, как закричали казаки, спасая остатки сена и фуража. Зрелище было жуткое и совсем не похожее на все те описания, которые поручик читал когда-то. «Боже мой, — сказал он, — у нас в России мужики хоть канавы роют, бабы в ведра колотят, а эти проклятые даже Аллаха своего на помощь не пригласят». И очень удивился, когда узнал, что на следующий день Майдан уже торгует саранчой, жареной и вареной в соусе. Одни только птицы, скворцы, вороны и аисты беспощадно накидывались на саранчу и, утомившись в бесплодной борьбе, залетали в реку, чтобы освежиться в воде и потом снова броситься в неравную битву. Саранча шла, пожирая на своем пути не только живое, но даже камышовые крыши и парусиновые попоны. Затем туча разрядилась. В гарнизоне появились новые дела и заботы, а вскоре штабс-капитан Некрасов, подходя к солдатской казарме, услышал песню, рожденную в Баязете. «Плохо нам житье настало, С командиром, не отцом, с лихаимцем, каких мало, с ругательным подлецом. Он оставил нас в презрение, чтоб подохли мы скорей. Сам же лопает варенье, уважает и гусей. Если вы узнать хотите, разжирел он от чего. Некрасов бомбой ворвался в казарму. Прекратить пение? Вы что, в арестантские роты попасть желаете? Пацевич все эти дни не вылезал из своей коморы. Он спешил дочитать третий том «Половой жизни женщины». Это было капитальное сочинение, подкрепленное обширной библиографией Гера профессора фон Шмутцке, столь уважаемого на своей родине и в публичных домах всего мира. Том, правда, начинался сразу с 213-й страницы, картинки в нем были вырезаны, но полковник и так по одному лишь смыслу догадывался о содержании. Книгу эту он отобрал у прапорщика Латышева. «Молодый еще прапорщик», — сказал полковник обидчиво. «Лучше бы прочли зелененькую книжечку генерала Безака. Да и солдаты на вас жалуются, что вы не заботитесь об их нуждах. А ведь расчет с маркетантами вам поручили». Прапорщик остался стоять бледный, как смерть. С продовольствием действительно последнее время было скверно. Первым заговорил об этом штабс-капитан Некрасов. Он обладал способностью предугадывать события. На первом же офицерском собрании Юрий Тимофеевич выложил на стол солдатскую бескозырку, в которой было насыпано что-то непонятное. Карабанов, приглядевшись, узнал те самые комки, которые сушили казаки на рогожах перед самым его отъездом в Игдыр. «Господа», — начал Некрасов, «вот эти гнилушки, назначенные поначалу для эрзрумского эшелона, потом сбагренные в желудке верблюдов, и, наконец, благодаря премудрому вмешательству Исмаил-хана, поступившие на довольствие нашего гарнизона». «Так это не тютюн?» — удивился Карабанов. «Сухари, кажется, или лепешки? Однако примечательно. А я-то думал, что они тютюн сушат». «И в самом деле, — продолжал Юрий Тимофеевич, — по меньшей мере странно выглядит положение нашего солдата. Приказом по армии он должен иметь на день фунт мяса и полфунта солонины, по чарке водки, 3 фунта печеного хлеба. Это, господа, не считая приправ, крупы, бураков, капусты, соли и кваса пенника. А что же он имеет в действительности?» Севицкий притянул к себе бескозырку. «Это они варят, — сказал капитан. — Раскрошат и варят. Я видел, только не понял, что, — подумал кофе». В разговор авторитетно вступил Пацевич. «Больше всего, господа, — начал он, — я уважаю в канцеляриях лентяев. Им лень работать, и они поскорее сбывают дела с рук. Оттого-то у лентяев не видно никакой волокиты. Но то, что вы мне тут показали...» Полковник притянул к себе бескозырку возмутительно. «Я сегодня же прикажу списать это дерьмо. Доктор, сразу же составьте акт». «Не советую», — тихо подсказал из своего угла Хвощинский. «Отнюдь не подумайте, что я, подобно моему коллеге, капитану Штоквицу, считаю, что голодный солдат злее воюет. Нет, господа. Но сейчас, в такое тревожное время, солдата надо оставить с помыслами о войне, а не заострять его внимание на дрянных сухарях». Голос был достаточно веским, возражать никто не посмел. «Эти сухари дожуют, ничего не случится. Зато в конце собрания неудовольствие всех обратилось на прапорщика Латышева, который ведал денежными расчетами гарнизона с шакалами-маркетантами. Прапорщик скромно, он был воспитанный юноша, молчал. И Некрасов, уже взбешенный, подсунул ему под нос бумажку. «Вот вам пища для ума», — сказал он. «Сравните стоимость цен. Даже та копейка, которую солдат держит в загашнике, не поможет ему иметь приварок». Бумажка ходила по рукам офицеров. Она сохранилась в архивах, и мы ее приводим здесь полностью. Фунт баранок. Игдыр 2 копейки, баизет 30 копеек. Четвертушка табаку. Жукова. Игдыр 15 копеек, баизет 2 рубля 20 копеек. Головка сахару. Игдыр 7 копеек, баизет 85 копеек. Бутылка водки. Игдыр 40 копеек, баизет рубль 30 копеек. Когда собрание закончилось, Клюгенау нагнал прапорщика Латышева на улице и сказал: «А вы не боитесь, что солдаты устроят вам хороший балаган без ярмарки за такую дешевку?» «Чего же мне бояться?» — скромно возразил прапорщик. «Я ведь все по-честному». «Это похвально, что вы такой честный», — продолжал барон. «Только вашу честность еще не пришло время зарезать, чтобы сварить из нее похлебку». Однако, невзирая на все эти передряги, гарнизон жил крепкой и ладной жизнью. Даже о Пацевиче офицеры продолжали отзываться с некоторой надеждой. «Ничего», — говорили они, — «пусть-ка повоюет, пусть-ка хлебнет воды из бурдюка в походе, тогда переменится». Пацевич, до которого доходили эти разговоры, сердился. «А я не дурак», — возражал он, — «чтобы пить вонючую воду из бурдюка, когда на Майдане хоть залейся, полно Чехиря и Кахетинского». И, говоря так, частенько добавлял: «Черт его знает, куда я попал. Солдаты какие-то дохлые, а офицеры — карьерюги и сплетники. Так и подсиживают один другого». С Майдана несло удушливой вонью. В крепостном рву злобно грызлись собаки над падалью. «Хаш! Хаш! Хаш!» — доносились выкрики торговцев мясом. В убогих саклях тихие печальные армянки ткали пряжу по древнему способу Пенелопы и пели о счастливой жизни за морем. На дворе цитадели глухо ревели верблюды, желудком которых никак не могли угодить солдаты. Из кавалерийских кузниц несло жаром и грохотом. На речном берегу денщики дрались мокрым офицерским бельем. И штабс-капитан Некрасов, неугомонная душа, поучал молодых солдат на плацу: «Приклад к плечу прижимай плотно, дави на спуск плавно, выстрела не бойся, своя собака хозяина не кусает. Вот сейчас я покажу вам, как надо жарить по цели». Штабс-капитан нащупал на мушку цель. «Видишь, — сказал, — спокойно надо». И вместо выстрела только слабо тикнул курок. Что за бес такой? Рванул затвором, переставил патрон и опять тик, а выстрела не было. «Вы не поверите мне, — делился потом Некрасов с прапорщиком Клюгенау, — но виноваты оказались патроны. В злости я велел разворотить весь ящик, и кто бы догадался, что вместо пороха патроны набиты пшеном. Да-да, настоящим хорошим пшеном, из которого можно сварить кашу. Ну, что вы скажете мне на это?» Милиция тоже бывала на стрельбище, но там все было гораздо проще. Исмаил хан Нахичеванский садился на пригорке, ставил по левую руку от себя ведро с водой, по правую ведро с чехирем. Попал милиционер в цель, пей стакан чехиря. Высадил пулю мимо, глотай стакан воды. Богу Божье, кесарю кесарево. Подход нужен, мудро говорил Исмаил хан, сидя между двух ведер на командирском пригорке. Штоквиц однажды не вытерпел. Исмаил хан, сказал он, просвещенному вниманию которого мы обязаны этим открытием в военной педагогике, наверное, воображает себя новым клаузовицем. Но самое любопытное, что хан к 40 годам жизни стал подполковником, а мне уже скоро 50, я еще капитан. Господа, что сделал полезного Исмаил хан? Он собрал прекрасную коллекцию нагаек, ответил Клюгинау. Барон, убирайтесь на чердак со своими шутками. Вы мне надоели. Вот уж как. А я не шучу, господин капитан. Исмаил хан собирает нагайки от того, что не умен. А умные же люди этим не занимаются. И потому любой этнограф схватился бы за нагайки хана, как за драгоценность. Штоквиц прихватил по дороге Карабанова и нагрянул в палатку Хвощинского. Доказать несуразность поступков Исмаил хана не стоило для капитана особого труда, как и вообще не стоило из-за него приходить с жалобами к обиженному службой полковнику. «Оставьте его в покое», — посоветовал Никита Семенович. «Не будем, господа, возлагать особых надежд на милицию. Местная конница вовсе не годится для серьезной войны. Оставим их на случай погони, до которой они охотники. А так, собственно, почему вы ко мне пришли, господа? Я уже давно не командую гарнизоном». Впрочем, Хвощинский лишь напускал на себя вид равнодушия к судьбе крепости. И внешне, оставаясь в подчинении Пацевича, продолжал чутко следить за всеми событиями. Но до поры до времени старый вояка сознательно выжидал, и только один раз не выдержал, чтобы не вмешаться в действия Адама Платоновича. Однажды в Баязет со стороны русской границы вкатился крытый фургон, в котором привезли гроб. Это был гроб, сделанный на заказ из числа тех печальных образцов, какие гробовщики любят выставлять в витринах своих мастерских, чтобы похвалиться искусством украсивления смерти. Бока гроба сияли лаком, он был обит по краям черным глазетом, траурные кисти тяжело обвисали с покатых бортов. Солдаты глядели на него, как дети глядят на рождественскую елку. Стоила же эта роскошь 13 рублей 42 копейки. В деревне 3 коров можно купить на эти бешеные деньги. «Для кого?» — хмуро спросил Штоквиц. — Да все для них, для солдатиков, — ответствовал Пацевич. И правда, первого же солдата, умершего в госпитале, положили в этот гроб и на плечах взнесли на холм чести под Явор. Однако из гроба покойника тут же вынули, завернули в рогожку и опустили в яму. А гроб, уже пустой, поплыл обратно в крепость. 13 рублей 42 копейки остались чистенькими. На второй раз повторилась та же процедура, только уже менее торжественно. И тогда Штоквиц насупясь спросил: «Извините, господин полковник, а куда же идут эти деньги?» «На представительство», — ответил Пацевич. «На представительство и подарки туземцам». Все бы ничего, и Хвощинский, наверное, стерпел бы это. Но Адам Платонович иногда делал вещи, которых можно было бы и не делать. Обычно это с ним случалось, когда он не желал пить воду из бурдюка, а заменял ее чехирем и кахетинским. В один из дней полковник велел выставить гроб в усыпальнице Паши, чтобы солдатик, как сказал Пацевич, мог убедиться своими глазами, что его не обманывают. Ему дома на палатах со своей женой так не лежалось, как в этом гробу. Узнав о подобном комедианстве, Хвощинский не поленился спуститься в усыпальницу и, обругав любопытных идиотами, приказал немедленно убрать гроб. Затем направился прямо к Пацевичу. Что у них там произошло, никто не знал, но гроб поспешно убрали и закинули в подвал. Видать, Пацевичу пришлось немало выслушать правды матки от Хвощинского. И вечером он стал вымещать свою ярость на денщике. Было слышно, как он обрабатывает его за дверью своей коморы. «Я вот тебе, Европа-то, распишу». «То есть», — комментировал юнкер Евдокимов, — «даст по личности. Я тебе так врежу по толстой Азии, что сидеть будет больно», — подхватывал юнкер, искренне забавляясь. Какой все-таки у нас полковник, блестящий знаток географии. Просто приятно служить под началом такого образованного господина. Так текли эти дни в Баязете.